«Ты, должно быть, смеешься, Господи», — сказали они. «Никто из нас тебя не предаст, да ты просто шутишь». «Простите, но мне не до шуток», — возразил миропомазанный. «Так кто же это? Уж не я ли? Кто?» — загомонили наперебой апостолы. Иисус ответил: «Это один из двенадцати. Он опускает руку в блюдо одновременно со мной. Он и предаст меня врагам моим». Надо полагать, что в этот момент не только один Иуда совал свой кусок хлеба в подливу, ибо в таком случае все сразу догадались бы, что речь идет именно о нем, и ему наверняка пришлось бы в тот вечер туго. Между тем Иисус продолжал свои разоблачения. «А что вы хотите?» — говорил он. «Это написано на небесах. План составлен заранее мною и моим Богом Отцом. Я должен быть принесен в жертву и при этом должен пасть жертвой предательства. Иного выхода нет. Но горе тому, кто должен меня предать. Лучше бы тому человеку совсем не родиться». Иуда, как можно себе представить, чувствовал себя не в своей тарелке. «Черт меня побери со всеми потрохами», — думал он. «Неужели он что-нибудь пронюхал?» Чтобы выяснить, как ему себя вести, он наклонился к Иисусу и шепнул ему на ухо: «Скажи, Господи, не я ли тебя предам?» Иисус также шепотом ответил: «Ты сказал, Иуда, это ты». У предателя даже нос вытянулся. Он уже не сомневался, что сейчас его окончательно разоблачат и здорово попортят ему кровь. Однако, видя, что сын голубя хранит молчание и явно не собирается отдавать его на растерзание остальным членам шайки, Иуда приободрился. Про себя он наверняка подумал: «В самом деле, если уж он решил сделать так, чтобы я его выдал храмовой страже, значит, у него были на то свои соображения. А посему мне стесняться нечего. Кто знает, может быть, в глубине души он даже радуется такому исходу. Пути Господни неисповедимы. В данном случае я не более чем орудие в руке Божьей. Так что пока не свершился замысел, предначертанный свыше, и пока я еще не сыграл свою роль, надо как следует выпить и закусить». И с этими мыслями он хватил хороший глоток вина, впрочем, Иуда не только пил, но и ел за троих, ни о чем не заботясь. Короче говоря, он один из всех апостолов воздал пасхальному столу заслуженную честь. Когда пиршество подходило к концу, Иисус дотянулся до одного длинного хлебца на столе и отщипнул от него кусочек. «Вот это да!» — подумали апостолы. «Неужели он еще не наелся? Ну и аппетит!» Все таращили на миропомазанного глаза. Он же поднял отломанный кусочек хлеба и произнес: «Я уже давно говорил вам, что мою кровь воистину можно уподобить питью, а плоть — мясу, и что настанет день, когда вы будете пить кровь мою и вкушать от плоти моей. Так вот, сказываю вам, этот день пришел». «Господи, помилуй!» — хором возопили апостолы, впрочем, не очень-то веря в эти слова, потому что уже привыкли к шуткам своего руководителя. «Вот-вот, я вполне серьезно имею честь сообщить вам, этот день пришел». Апостолы были огорошены. «Не волнуйтесь, однако», — продолжал Христос, — «я не буду заставлять вас пить из моих вен и закусывать бифштексом из моих... Видите этот кусочек хлеба? Видим, видим. Так вот, этот хлеб — моя плоть. Конечно, с виду он не похож на мясо, но не следует доверяться обманчивой видимости. Этот кусок хлеба, который можно принять за обыкновенный хлеб, выпеченный в соседней булочной, в действительности моя плоть. Съешьте его, и вы вкусите от плоти моей, и не делайте большие глаза, я говорю совершенно серьезно». Затем он повернулся к Иоанну и Петру: «Примите и едите, ибо сие есть тело мое. Жуйте и глотайте, да не по крошке, а все до конца». И он заставил каждого съесть по куску хлеба. Вот вам еще одна сцена, в которой мы, грешные, видим лишь странное извращение чувств и мыслей. Святоши, напротив, убеждены, что Иисус даже не думал насмехаться над своими апостолами.